Мужья со своими делами, нервами, чувством долга, чувством вины должны умирать первыми, первыми. Вторыми они умирать не должны. Жены должны стареть понемногу, хоть до столетних дойдя рубежей. Изредка, впрочем, снова и снова, вспоминая своих мужей, ты не должна была делать так, как ты сделала, ты не должна была. С доброй улыбкой на устах жить ты должна была, долго должна была. Жить до старости, до седины, жены обязаны и должны. Делая в доме свои дела, чьи-нибудь сердца разбивая, или даже была-не была, чарку в память мужей распевая.